Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было. Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался. Беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил, мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними. По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. Амосов А. Сочинение. С утра 28 числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Число их сделалось, наконец, так велико, что дверь прихожей, которая была подле кабинета, где лежал умирающий, беспрестанно отворялась и затворялась. Это беспокоило страждущего. Мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее за лавком и отворили другую узенькую прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами. Это распоряжение поймешь из приложенного плана. С этой минуты буфет был набит народом. В столовую входили только знакомые. На лицах выражалось простодушное участие. Многие плакали. Государь-император получал известие от доктора Аренда, который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного. Государыня Великая Княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни. Жуковский В.А. Пушкину С.Л. План последней квартиры Пушкина по наброску, сделанному Жуковским. Объяснение Жуковского. Первое. Кабинет. А. Диван, на котором умер Пушкин. Б. Его большой стол. С. Кресла, на которых он работал. Д. Полки с книгами. Второе. Гостиная. А. Кушетка, на которой лежала ночью Наталья Николаевна. Третье. Передняя. А. Здесь Пушкин лежал во гробе. Четвертое. Столовая. А. Так были поставлены ширмы, чтобы загородить гостиную, где находилась Наталья Николаевна. Пятое. Сени. А. Здесь стоял залавок, которым задвинули дверь. Б. Маленькая узкая дверь, через которую входили все посторонние. Шестое. Буфет с чуланом. Здесь собирались приходившие осведомляться во время болезни, после того, как заперли дверь в прихожую. Проект восстановления плана пушкинской квартиры Платонова А.А. Первое. Кабинет. Второе. Гостиная. Третье. Передняя. Четвертое. Столовая. Пятое. Парадная лестница. Шестое. Чулан. Седьмое. Буфетная. Восьмое. Спальня. Девятое. Детская. Десятое и одиннадцатое. Комнаты А.Н. и Е.Н. Гончаровых. Двенадцатое и тринадцатое. Комната для прислуги. Дом князя Волконского по Мойке номер 12, тогда номер 7. Дом относится к Екатерининской эпохе. При постройке его в первом этаже выведены были капитальные стены, конструктивно нужные для устройства зала во втором, главном этаже. Что первый этаж, где была квартира Пушкина, был подчинен назначению второго, видно, например, из того, что средняя стена фасадного выступа вышла в окно, так что его пришлось сделать глухим. В настоящее время здесь помещена памятная доска. Кроме того, нет ни одной комнаты, имеющей вполне правильный прямоугольный контур. Из подарки налево была дверь на парадную лестницу с колоннами и сводами. Для того, чтобы попасть в квартиру Пушкина, нужно было подняться маршем 8 ступеней на первую площадку, откуда дверь вела в переднюю. Прямо против входных дверей находилась дверь в кабинет Пушкина. Набросок плана части квартиры, сделанный Жуковским непосредственно после смерти Пушкина, довольно точно передает план кабинета и даже расположение мебели. Но Жуковский не указал дверей из кабинета в гостиную и в детскую. Полки в кабинете, как видно на рисунке, начинаясь от дверей в детскую, доходили до угла, откуда до самых дверей в гостиную, а затем шли под прямым углом. Полок у стены, смежной с передней, по всей вероятности, не было. И Жуковский, должно быть, ошибся, начав не с того конца чертить полки, таким образом закрывавшие лицо печи и загораживавшие дверь в гостиную. Отапливался кабинет раньше камином, расположенным против печи в детской, и зеркалом печи, топка которой была в передней. Окна как кабинета, так и передней выходят на двор. Гостиная, расположенная прямо против кабинета, выходит окнами на мойку и занимает часть выступа. В середине стены, смежной с кабинетом, стоял камин. Справа от него находилась дверь. Из гостиной дверь вела в столовую, примыкавшую к передней и к буфетной, и выходившую окнами на мойку. Буфетная выходила окнами на мойку. Поперечная перегородка отделяла чулан. Из чулана узенькая дверь вела на парадную лестницу. В эту дверь проносили через буфетную в столовую кушанье из кухни, находившейся в подвальном этаже. Рядом с кабинетом помещалась детская, имевшая окна во двор. Из детской дверь вела в спальню, находившуюся рядом с гостиной и занимавшую остающуюся от последней часть выступа. Кроме того, в спальне были еще две двери. Одна в гостиную, а другая в противоположную сторону. В две комнаты с окнами на мойку. По всей вероятности, эти две комнаты предназначены были для свояченец Пушкина А.Н. и Е.Н. Гончаровых. Спальня была разделена поперек ширмами или перегородкой, что видно на плане Жуковского, чтобы закрыть кровать и чтобы можно было удобнее проходить из комнат сестер Гончаровых в гостиную и столовую. Рядом с детской были две комнаты, по всей вероятности, для прислуги. Из последней комнаты дверь вела на черную лестницу. Платонов А.А. – последняя квартира Пушкина в ее прошлом и настоящем. В продолжение этих жестоких дней Загряжская Е.И. в сущности не покидала квартиры Пушкиных. Графиня Жюли Строганова и княгиня Вяземская также находились здесь почти безотлучно, стараясь успокоить и утешить, насколько это допускали обстоятельства. Барон Густав Ризенгоф, Араповой А.П. Графиня Строганова Ю.П. в эти дни часто бывала в доме умирающего Пушкина и однажды раздражила княгиню Вяземскую своими опасениями относительно молодых людей и студентов, беспрестанно приходивших наведываться о раненом поэте. Сын Вяземского, 17-летний князь Павел Петрович, все время, пока Пушкин умирал, оставался в соседней комнате. Бартенев П.И., Русский архив. Граф Строганов А.Г. говорит, что после поединка он ездил в дом раненого Пушкина, но увидал там такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда. Бартенев П.И. из записной книжки. В четверг утром я сидел в его комнате несколько часов. Он лежал и умер в кабинете на своем красном диване подле средних полок с книгами. Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами в первый раз в жизни, находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим. Плетнев П.А., Теплякову В.Г., 29 мая 1837 года. 11,5 дня, 28-го. Опять призывал жену, но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей «Art ma condamn, je suis blessé mortellement», она в нервическом страдании лежит в молитве перед образами. Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушною. Это решило его сказать об опасности. Тургенев А.И. неизвестному, 28 января 1837 года. Полдень 28-го. Аренд сейчас был. Была урина, но надежды нет, хотя и есть облегчение страданием. Я опять входил к нему. Он страдает, повторяя: «Боже мой, что это?» Сжимает кулаки в конвульсии. Арен думает, что это не протянется до вечера, а ему должно верить. Он видел смерть в 34 битвах. Тургенев А.И. неизвестному, 1837 год. Около полудня дали ему несколько капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. Перед этим принимал он экстракт хиосками, каломель, без всякого видимого облегчения. Даль, Владимир Иванович, ход болезни Пушкина. К полудню 28-го Пушкину сделалось легче. Он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал доктор Даль. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал: «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем и шутил. Амосов А. Сочинение. «По возвращении моем в 12 часов дня мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и о детях. Я нашел у него доктора Даля. Пробыв у больного до 4 часов, я снова его оставил на попечение доктора Даля». Спасский И.Т. Сочинение. Около 2 часов дня 28 января. У Пушкина нашел я толпу в зале и передней. Страх ожидания пробегал шепотом по бледным лицам. Господа Аренд и Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему. Он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат». Я присел к одру смерти и не отходил до конца страстных суток. В первый раз Пушкин сказал мне «ты». Я отвечал ему так же и побратался с ним за сутки до смерти его, уже не для здешнего мира. Даль В.И. Записка. Пушкин просил сперва князя Вяземского, а потом княгиню Долгорукову на том основании, что женщины лучше умеют исполнить такого рода поручения, ехать к Дантесам и сказать им, что он прощает им. Княгиня, подъехав к подъезду, спросила, можно ли видеть госпожу Дантес одну. Она прибежала из дома и бросилась в карету вся разряженная, с криком «Жорже, ор де данже!» «Жорж вне опасности!» Княгиня сказала ей, что она приехала по поручению Пушкина и что он не может жить. Тогда та начала плакать. Толь Ф.Г. со слов княгини Долгоруковой Е.А. «Декабристы на поселении» из архива Якушкиных. Пушкин, умирая, просил княгиню Долгорукову съездить к Дантесу и сказать ему, что он простил ему. «Moi aussi je lui pardonne»,

Я не сводил с него глаз и заметил, что движение его груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха, но я его не приметил. Тишина его, объявшая, оказалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил, что он? «Кончилось», — отвечал мне Даль. Жуковский, В.А., сочинение. Перед тою минутою, как ему глаза надобно было навеки закрыть, я поспел к нему. Тут был и Жуковский с Михаилом Вельгорским, Даль и еще не помню кто. Такой мирной кончины я вообразить не умел прежде. Плетнев, П.А., Теплякову, В.Г., 29 мая 1837 года. Диван, на котором лежал умиравший Пушкин, был отгорожен от двери книжными полками. Войдя в комнату сквозь промежутки полок и книг, можно было видеть страдальца. Тут стояла княгиня Вяземская, самые минуты последних его вздохов. Даль сидел у дивана. Кто-то еще был в комнате. Княгиня говорит, что нельзя забыть божественного спокойствия, разлившегося по лицу Пушкина. Бартенев, П.И., со слов княгини Вяземской, В.Ф. Он не страдал, а желал скорой смерти. Жуковский, граф Вельгорский, Даль, Спасский, княгиня Вяземская и я, мы стояли у канапе и видели последний вздох его. Доктор Андреевский закрыл ему глаза. Тургенев, А.И., Булгакову, А.Я., Пушкин и его современники. Когда друзья и несчастная жена устремились к бездыханному телу, их поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия, на челе отражалось тихое блаженство, осуществившееся святой надежды. Княгиня Мещерская-Карамзина, Е.Н. Я подошла к Натали, которую нашла как бы в безумии. Пушкин умер. Я молчала. Скажите, скажите правду. Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее, и то, что я не могла произнести ни одного слова, повергло ее в состояние какого-то помешательства. Умер ли Пушкин? Все ли кончено? Я поникла головой в знак согласия. С ней сделались самые страшные конвульсии. Она закрыла глаза, призывала своего мужа, говорила с ним громко, говорила, что он жив, потом кричала: «Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко! Это ужасно! Нет, нет, это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!» Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок, ее увели насильно. Она просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. «Простите!» — вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина. Княгиня Вяземская, В.Ф., Орловой, Е.Н. За минуту пришла к нему жена. Ее не впустили. Теперь она видела его умершего. Приехал Арент, за ней ухаживают. Она рыдает, рвется, но и плачет, Жуковский послал за художником снять с него маску. Жена все не верит, что он умер. Все не верит. Между тем тишина уже нарушена. Мы говорим вслух. И этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали. Он умирал тихо, тихо. Тургенев А.И. Булгакову А.Я. 29 января 1837 года. Пушкин и его современники. Наша няня не могла вспомнить без содрогания о страшном состоянии, в которое впала мать, как только в наступившей смерти нельзя было сомневаться. Бесчувственную, словно окаменелую физически, ее уложили в постель. Даже в широко открытых, неподвижных глазах всякий признак жизни потух. «Не дать не взять, сама покойница», — описывала она. Она не слышала, что вокруг нее делалось, не понимала, что ей говорили. Все увещевания принять пищу были бесполезны, судорожное сжимание горла не пропускало и капли воды. Долго бились доктора и близкие, чтобы вызвать слезы из ее застывших глаз, и только при виде детей они, наконец, брызнули неудержимой струей, прекратив это почти каталептическое состояние. Арапова А.П. «Новое время», 1908 год, номер 11425. Княгиня Вяземская не может забыть страданий Натальи Николаевны в предсмертные дни ее мужа. Конвульсии гибкой станом женщины были таковы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начинаясь обыкновенно в 11 часов вечера. Княгиня Вяземская В.Ф. по записи Бартенева. Русский архив. По смерти Пушкина у жены его несколько дней не прекращались конвульсии, так что у нее расшатались все зубы, кои были очень хороши и равны. Толь Ф.Г. со слов княгини Долгоруковой Е.А. «Декабристы на поселении». Жена Пушкина заверяла, что не имела никакой серьезной связи с Дантесом, однако созналась, бросившись в отчаянии на колени перед образами, что допускала ухаживание со стороны Дантеса, ухаживание, которое слишком широко допускаются салонными обычаями в отношении всех женщин, но которых, зная подозрения своего мужа, она должна была бы остеречься. Щербинин А.А. из неизданных записок «Пушкин и его современники». Несколько минут после смерти Пушкина Даль вошел к его жене. Она схватила его за руку, потом, оторвав свою руку, начала ломать руки и в отчаянии произнесла: «Я убила моего мужа, я причиною его смерти, но Богом свидетельствую, я чиста душою и сердцем». Кукольник Н.В. Дневник. Записки Михаила Ивановича Глинки. При жене неотлучно находились княгиня Вяземская, Загряжская Е.И., граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Жуковский В.А. Пушкину С.Л. 15 февраля 1837 года. «Я все это время была каждый день у жены покойного. Во-первых, потому что мне было отрадно приносить эту дань памяти Пушкина, а во-вторых, потому что печальная судьба молодой женщины в полной мере заслуживает участия. Собственно говоря, она виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина. Теперь, когда несчастье раскрыло ей глаза, она вполне все это чувствует, и совесть иногда страшно ее мучит. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако же, из-за этого принимают не хуже прежнего, но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. Княгиня Мещерская Карамзина, Е.Н. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое. Нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия «великих». В эту минуту, можно сказать, я видел самую смерть, божественно тайную. Смерть без покрывала. Какую печаль наложила она на лицо его, и как удивительно высказала на нем и свою, и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде, но в этой чистоте обнаружилось только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. Жуковский В.А. Пущину С.Л. Россет А.О. переносил Пушкина с дивана, на котором он умер, на стол. Вспоминая о том, он прибавлял: «Как он был легок!» Бартенев, П.И., Русский архив, 1899 год. Тотчас отправился я к Гальбергу. С покойника сняли маску, по которой приготовили теперь прекрасный бюст. Плетнев, П.А., Теплякову, В.Г., Исторический вестник. Спустя 3/4 часа после кончины, во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его. Тело вынесли в ближнюю горницу, а я, исполняя повеление государя-императора, запечатал кабинет своею печатью. Жуковский В.А. Пушкину С.Л. 15 февраля 1837 года. По смерти Пушкина надо было опечатать казенные бумаги. Труп вынесли и запечатали опустелую рабочую комнату Пушкина черным сургучом. Красного, по словам камердинера, не нашлось. Даль, В.И., сочинение. По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспламененными. В одном только месте величиною с грош тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза с правой стороны найдено было множество небольших осколков кости, а, наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена. По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком в полоборота, а направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота, в 2 дюймах от верхней передней оконечности чресельной или подвздошной кости правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Дальвеи. Вскрытие тела Пушкина. 29-го отслужили мы первую панихиду по Пушкине в 20:00. Жена рвалась в своей комнате. Она иногда в тихой, безмолвной, иногда в каком-то исступлении горести. Тургенев А.И., Нефедьевой А.И., Пушкин и его современники. Жандармы донесли, а может быть и не жандармы, что Пушкина положили не в камер-юнкерском мундире, а во фраке. Это было по желанию вдовы, которая знала, что он не любил мундира. Между тем государь сказал: «Верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали». Тургенев А.И. Тургеневу Н.И. 28 февраля 1837 года. Пушкин и его современники.